Глава седьмая. «Слушаю», — слегка настороженно произнес Зарецкий. «У вас много друзей повсюду. Сделайте так, чтобы смерть Кати не стала главной новостью в прессе», — озвучила свою просьбу старуха. Издатель попытался спрятаться в кусты. «Ну, это нелегко», — губы Елизаветы Гавриловны скривила гримаса. «Очень мне шума не хочется». Толпы корреспондентов вокруг дома, вопли газетчиков, программ по местному телевидению. Моя семья живет честно, а сейчас откроется шлюз для разного дерьма. Начальник полиции думает, что Екатерина у его дочери мужа отнять хотела. Расстарается, будет про Николаевых гадости репортерам врать. А те набрешут, что Катю убили. Вспомнят, как Алку из института выгнали. Напридумывают, чего и не было. Хотя нет, сам Баков молчать будет, велит подчиненным языком молоть. Я любые деньги заплачу, лишь бы в нашу семью комья грязи не швыряли. Никто Катю не убивал, посторонних в доме не было, кроме Виолы, конечно». Я подпрыгнула. «Намекаете, что я имею отношение к смерти вашей внучки?» «Я-то прекрасно знаю, что ты ни при чем, но репортеры костер разожгут, и тебе тоже достанется», — продолжала старуха. «Прямо вижу заголовки. Арина Виолова последней видела умершую. Смерть в доме Николаевой причастна ли к убийству писательница? Автор детективов зарезала дочь хозяйки пансиона? Шум не нужен ни мне, ни вам обоим. Иван Николаевич, заткни, барзописцев очень прошу, у тебя полно знакомых в верхах. Пусть велят Бакову объявить смерть Кати естественной и живо закрыть дело. Расследование по реноме нашей семьи больно ударит, у Николаевых безупречная репутация, но ведь любой факт можно так исказить». Старуха говорила и говорила, а я не верила своим ушам. Елизавета Гавриловна не горит желанием узнать, почему умерла ее внучка? «Ну да, скорее всего, смерть Кати не криминальная. Окна в ее спальне были закрыты, в доме из посторонних находилась только я. Но ведь можно ночью тайком кого-то впустить в особняк. Надо же понять, по какой причине молодая, с виду здоровая девушка неожиданно ушла из жизни. Если у нее и впрямь был женатый любовник, то его супруга вполне могла навредить разлучнице». Елизавета Гавриловна неожиданно замолчала и посмотрела на нас с Зарецким. «Жарко мне стало. Выйдите, пожалуйста, ненадолго, я переоденусь». Мы с Иваном молча покинули комнату. «Весьма необычная старуха. Сохраняет полнейшее спокойствие», — тихо сказала я. Увидев внучку на полу, не впала в истерику, не кинулась к телу. Сразу поняла, что девушке не помочь. Уникальное самообладание. И как она сообразила, что Катя мертва. Ведь смотрела на нее издали. Иван Николаевич прислонился к стене. Муж Елизаветы был следователем, занимался особо тяжкими преступлениями. Супруга стала медэкспертом. Когда муж умер, она ушла работать в больницу. Николаева много лет на пенсии, но автопилот до сих пор включается. Опыт-то у нее какой. Годы работы из памяти не выкинешь. «Фамилия дамы — Комани», — поправила я. «Ты про нее раньше упоминал, и в музее я видела стенд с названием «Лиза Комани, героиня нашего города». Николаевой стала ее дочь Нина, когда вышла замуж за Геннадия Петровича». «Комани — девичья фамилия старухи», — уточнил Зарецкий. «Елизавета вышла замуж за Анатолия Сергеевича Николаева. Ох, давно это было. Меня Васькин в музей затащил, и я внимание на дату ее свадьбы обратил. 27 февраля 1953 года, а у меня мама 27 февраля родилась в 35-м году. Она всегда говорила, хорошо, что день рождения не 29-го, а то бы я раз в 4 года подарки получала. Помнится, я на стенд глянул, дату бракосочетания Николаевых увидел и подумал, число как у мамы, а год ее перевертыш 53, 35, вот и запомнил. Муж Нины оказался ее однофамильцем. При регистрации ей не потребовалось менять паспорт». Издалека донесся мужской голос. «Нам тут налево?» «Баков приперся». С этими словами в коридор выскочила Елизавета Гавриловна, и прежде чем мы с Иваном Николаевичем отреагировали, понеслась дальше. Я сообразила, что старуха может затеять скандал, кинулась за ней и схватила за руку. «Елизавета Гавриловна, не нервничайте!» «Я спокойна, как удав!» Ровным голосом ответила дама и повернулась к краснолицому толстяку в мятых брюках и рубашке с коротким рукавом. «Здравствуй, Семён!» «Добрый день, Елизавета Гавриловна!» отозвался Баков. «Хотя нет, день совсем недобрый. Примите мои соболезнования по поводу утраты. Скорблю вместе с вами». «Странно от тебя сию слышать», — отрезала старуха. Семён Егорович сделал вид, будто не услышал её. «Мы тут с парнями осмотримся, а вам лучше пока полежать или в столовую спуститься. Понимаю, горе у семьи, но нам нужно со всеми потолковать». Елизавета Гавриловна из-под лобья посмотрела на полицейского. «Нет, Семён, ты сейчас же отсюда уедешь». «Извините, это невозможно», — возразил Баков. «В доме совершено убийство». «С чего ты взял? Может, Катя упала, головой о кровать ударилась и умерла?» — вкрадчиво поинтересовалась бабушка. «Или у неё сердцем плохо стало, а? По какой причине? Про преступление запел, в комнату ещё не заходил, тело не видел, а вывод сделал. У тебя уже и версия есть». «Подозреваешь кого?» Баков стиснул зубы, вынул мобильный и вежливо ответил. «Просто я повторил то, что по телефону услышал. Вот». Семён Егорович нажал на экран. По коридору полетел задыхающийся мужской голос. «Скорей, скорей, приезжайте! Катю зарезали насмерть!» «Узнаёте, кто говорит?» Осведомился начальник местной полиции. Елизавета Гавриловна молчала. «Конечно, голос по телефону искажается», — вздохнул Семён Егорович. «Но я определившийся номерок по базе прогнал. Принадлежит он Виктору Арефьеву, мужу Аллы, вашей внучке». Пожилая дама вздёрнула подбородок, открыла рот, но ничего не успела сказать, потому что с лестницы раздался громкий голос. «Семён Егорович, подождите». В конце коридора появилась коренастая фигура, она быстро приблизилась к нам, и я узнала Григория Андреевича Васькина, владельца кинофабрики. «А вам ещё не звонили?» Забыв поздороваться, спросил он. «Кто?» — прищурился Баков. И тут телефон в его руке запищал. Семён поднёс его к уху. «Добрый день, Михаил Ильич, слушаю. Понял, конечно. Да, выполню». Потом начальник местной полиции сунул трубку в карман пиджака и сообщил. «К нам из столицы выехали московские специалисты, они займутся делом Екатерины. Мне велено у варягов на подхвате быть». «Это я организовал», — перебил Бакова Васькин. «Как услышал про убийство Екатерины, сразу позвонил Андрею Платонову». «Вы знаете Андрюшу?» — удивилась я. «Кто сказал про Катю?» — одновременно со мной воскликнула старуха. «Нас с Андреем связывает дружба», — ответил мне первый Григорий Андреевич. «А лет 6 назад я делал телесериал о полиции, понадобился консультант, и я позвонил Ивану Николаевичу. Много детективов печатаешь, у тебя, небось, есть человек, способный заметить огрехи в сценарии. Наверное, ты с полицейским начальством на короткой ноге. Не посоветуешь кого-нибудь». И Зарецкий свёл меня с Платоновым, за что я ему очень благодарен. С той поры мы с Андреем тесно общаемся, а про смерть Кати радио «Голос гидрозавода» сообщило, добавив, полиция полагает, что убийство совершено членом семьи или любовником внучки Елизаветы Гавриловны. Старуха побагровела. «Твари! И как только новость разнюхали!» На номер местной службы спасения поступил звонок от Арефьева. Пробормотала я. «Пресса платит тем, кто сидит на пульте за горячую информацию. Если господин Баков уточнит, кто принял вызов, он выяснит личность того, кто стучит журналистам». «Спасибо за подсказку, госпожа Тараканова», — буркнул Семён Егорович. «Мне самому вовек не додуматься до этого, но ловля кротов — не моя обязанность. И если вы забыли, напомню, в России свобода слова». Васькин сделал шаг вперёд и заявил. «Платонов суперпрофи, он всё раскопает». «И как тебе, Гриша, в голову пришло вызвать людей из Первопрестольной?» процедила сквозь зубы Елизавета Гавриловна. «Почему ты так забеспокоился?» Я прислонилась к стене. Странно, что старуха Николаева задает этот вопрос. Мне ответ на него понятен. Сейчас объясню, почему.